Покойное правительство Гвианы преувеличивало, оценивая доходы отца и дяди в 6 миллионов боливров. Сейчас же эта сумма примерно такова. И нужно тебе сказать, что моему отцу не надо было очень стараться, чтобы найти себе жену между боливарской аристократией. Он чувствовал, что стареет, и, в сущности говоря, он был еще молод, ему было только 45 лет. Но нельзя безнаказанно вести тот образ жизни, который он вел. Он женился. Я не буду говорить о моей матери. Скажу только, что она была красива и что она умерла. 30 марта 1848 года, когда я родилась, у моего отца на глазах появились слезы. Это был не мальчик. Тем не менее он назвал меня Аллегрия, как бы выражая этим свою радость, а также в память того небольшого баскского местечка, где он впервые поцеловал руку своего короля. По его приказанию пушки на острове дали 21 залп, разогнав этим грохотом голубых попугаев и красных и желтых арозеросов. Если бы он мог подозревать, бедный человек, что в тот же час появился на свет в Иллирии принц, портрет которого мы обе теперь целуем. Как бы он увеличил тогда порцию зарядов! Однажды, когда мне было 10 лет, и моей матери уже не было в живых, Пьер де Шар больше уже не встал с кровати. Он нас позвал, меня и дядю Евгения, и я помню, как дядя взволнованно теребил желтую кисточку Маиса. — Кончено, — сказал отец. — Я не увижу больше деревьев Герники. — Ты слышишь, Евгений? — Я нашел золото. — Значит, я и буду приказывать, хотя и младший. — Ну так слушай. Если наш король вступит в баскские провинции раньше, чем девочке минет 21 год, продай остров банку Моргана. Они знают цену и дадут настоящее. Все полученные деньги вложи в банк Гомео в Байоне и сам уезжай с Аллегрией и с Доном Иньего. Оставь их обоих во Франции, а сам отправляйся к принцу и скажи ему: «В ваше распоряжение у меня есть такая-то сумма денег. Теперь для войны нужно очень много денег. Потом ты будешь исполнять свой долг, отказавшись принять какую бы то ни было должность, кроме той, которую может нести скромный горец. Но...» — и глаза умирающего блеснули. «Если Дон Карлос не появится в Испании раньше 1870 года, когда Аллегрии исполнится 21 год, тогда, чего бы это тебе ни стоило, Евгений, ты отпустишь Аллегрию одну на паруснике с нашими лучшими караибами. Ты останешься здесь и постараешься добывать как можно больше золота для банка Гомева. Нужно много золота для европейских войн, а это будет очень тяжелый. Тебе же, — сказал он, поворачивая ко мне свой жгучий взгляд, — мне не нужно тебе повторять, Аллегрия, маленькая Аллегрия, то, что я внушил тебе с самых малых лет, с того времени, как только ты стала понимать. И твой дядя, который заменит тебе отца, будет иметь 10 лет впереди, чтобы каждый день повторять тебе, как баскская девушка должна служить Дону Карлосу.